Глава 22. Каждый день в Ле-Бурже начинался для меня с утренней зарядки. Небольшая пробежка трусцой и растяжка на лужайке перед гостиницей. Умиротворенная атмосфера пригорода располагала к таким занятиям. В комнате я теперь жил один, поскольку Морозов переместился в отель в центре Парижа. У него аж теперь полетов не было, а его авторитет у начальства добрался до уровня 5 звезд. Теперь ему даже позволили жить рядом и питаться в другом ресторане. Чем его не устраивали блины на завтрак и рисовая каша в нашей маленькой гостинице, я понять не мог. Проснувшись сегодня в отличном настроении, я пошел будить Олега. Однако Печка уже разминался в коридоре и ожидал меня. «Ха, совсем не опаздывайте, товарищ Родин!» — улыбнулся Олег, и мы пожали друг другу руки. «Сегодня долго бегать не будем, а то еще лететь», — сказал я, и мы спустились вниз по лестнице. Девушка на ресепшене мило нам улыбнулась. Мы пожелали ей доброго утра, но она не собиралась нас выпускать на улицу. «Там столько журналистов. Аккуратнее», — предупредил работник гостиницы. Олег выпрямился, поправил спортивный костюм и закатал рукава. «О, ты еще футболку сними. Сверкнешь кубиками и банками», — предложил я. «Да рано. Сначала отожмусь, чтобы мышцы поднадулись. Пошли, нас ждут великие дела», — громогласно объявил Олег. Мы вышли на улицу и обнаружили большое количество людей. Столпилось порядка 20 человек. У кого-то фотокамера, у кого-то и видеокамера. Сразу все загалдели и принялись снимать нас. В течение 15 минут мы сделали пробежку. Все это время фотографы пытались нас догонять и сделать снимки. Вернувшись к гостинице, мы принялись за растяжку, а после приступили к силовым упражнениям. Простые отжимания показались нам для слабаков, и решено было отжиматься стойки на руках. «Ну что, пора, Серега», — сказал Олег и начал снимать куртку. «Ты чего?» «Ну ты же посоветовал показать кубики и бицуху. Пускай француженки посмотрят на обычных советских летчиков и сравнят нас со своими». Олег снял куртку, а потом медленно начал задирать футболку. При этом из-под лобья подглядывал за реакцией журналистов. Кто-то из них так часто начал снимать, что пришлось менять пленку. Друга я решил поддержать и тоже стал раздеваться. «О, правильно, Серый, у тебя тоже, кстати, есть что показать. Да вот, решил поддержать, чтобы в нудизме не тебя одного обвиняли потом». Зарядка прошла на ура. После возвращения в гостиницу, душа и завтрака нас уже ждал минивэн. Приехав на аэродром вместе с Кириллом и нашими генеральными конструкторами, я и Олег получили разрешение на вылет в установленное время. И оно действительно было, что называется, праймовым. «О, выступаешь сразу после Хорнета! Опять все как в Средиземном море!» — воскликнул Олег, когда мы возвращались в машину из здания аэропорта. «Тут не война, но менее важным данное мероприятие не становится. Предлагаю распределить маневры. Я Кобру показывать не буду, чтобы КБ Сухого был эксклюзивный первый показ». «А я, стало быть, не показываю колокол, верно?» — спросил Печка, и я утвердительно кивнул. «Я всегда знал, что именно на Су-27 получается самая красивая кобра». «Сам понимаешь, что наши фирмы должны удивить всех». «Понимаю. Думаю, что не надо тебе ограничивать себя в маневрах. Ты же не будешь спорить с тем, что лучшую кобру делают только на Су-27?» — улыбнулся Олег. «Но ты не зазнавайся. В воздушном бою Морозов у меня не выиграл, пилотируя ваш самолет». «Фу, так кто Морозов сидел в кабине? А вот если б там сидел майор запаса Олег Печка, герой Советского Союза и просто красавчик, шансов у тебя было бы чуть меньше. Делай кобру и не переживай на этот счет», — посмеялся Печка, и мы сели в машину. Белкин и Самсонов внимательно рассматривали самолеты, мимо которых мы проезжали в данный момент. Кажется, уже в их мыслях возникают идеи постройки новых истребителей. Кирилл же сидел напротив меня и выглядел задумчивым. «О чем задумались?» — поинтересовался я. «Идея-то у вас хорошая. Но стоит ли она того? Чубов этого вам не простит». «А что он со мной сделает?» «Ну, не знаю. Он человек серьезный, и память у него хорошая». «Так я и не стараюсь ему угодить, Кирилл, и победить его тоже. Мы с Олегом делаем это ради страны, фирм, авиации, союза. А главное, ради людей, которые создавали эти самолеты. Они стремились сделать их лучшими в мире». «И вы думаете, после сегодняшнего дня их таковыми признают?» — спросил наш переводчик. «Не сомневаюсь», — ответил я. Как только мы подъехали к машине, тут же бросились репортеры. Их никто не останавливал и не отталкивал, но настойчивость у них была запредельная. Каждый так и норовил сунуть нам с Олегом в рот диктофон или сфоткать как можно ближе. «Мадам и месье, дорогие господа журналисты, прошу вас пройти со мной для эксклюзивного интервью», — указал я на самолет. Одна часть репортеров пошла за мной, а другая за Олегом. Надо признать, что к МиГ-29 пошло больше. Видимо, из-за моего знания французского, но Су-27 получил достаточно внимания. «Итак, меня зовут Родин Сергей Сергеевич. Являюсь летчиком-испытателем фирмы МиГ». «А у вас есть правительственные награды?» Тут же перебил меня один из журналистов. «Да, но с собой не ношу. В кабину вообще ничего нельзя брать такого, что может оторваться или закатиться в небольшое отверстие, будь то обручальное кольцо или цепочка». «А вы женаты?» Задала вопрос одна из журналисток. Внимательно посмотрел на нее. Девушка была молодая, русые волосы, карие глаза и небольшая родинка рядом с правым уголком рта. На левой руке нет обручального кольца. Значит, мадам ее еще не назовешь. «К счастью, мадемуазель!» — улыбнулся я. В следующие несколько минут ответил еще на пару вопросов о себе. Одна из девушек повторно задала вопрос о том, женат ли я. Когда отвечал на него, решил передать привет жене. «Вдруг запись попадет в эфир отечественных телеканалов?» После вступительной части пришло время представить главное действующее лицо. «Итак, перед вами МиГ-29МИ. Многоцелевой истребитель, способный выполнять широкий спектр задач», — представил я самолет. После нескольких вводных фраз мы медленно начали обходить самолет со всех сторон. Я показывал отличительные черты, которые могли бы заинтересовать специалистов. Они однозначно посмотрят репортаж. Естественно, что главные секреты самолета я рассказывать не собирался. «Обратите внимание на изменение форм наплывов крыла и элерон увеличенного размаха. Они позволяют существенно улучшить управляемость истребителя на малых скоростях», — показывал я особенности конструкции, поглаживая правую консоль крыла. «Месье Родин, у меня к вам есть деликатный вопрос». Спросил у меня журналистка, который уже интересовал вопрос о моем семейном положении. «Конечно, мадемуазель». «Вы так вдохновляюще и трепетно рассказываете о самолете, так прикасаетесь к нему, будто считаете его живым», — произнесла девушка. Я выдержал паузу, как и остальные журналисты. На несколько секунд на стоянке можно было слышать только шум ветра и рев двигателей летающих самолетов. «А в чем вопрос?» Поинтересовался я, сделав пару шагов к девушке и остальным журналистам. Некоторые представители СМИ даже шагнули назад, будто испугались меня. Журналистка смущенно улыбнулась и поправила растрепавшиеся на ветру волосы. «Так, почему вы так обращаетесь с самолетом?» — спросила девушка. Я повернулся и взглянул на МиГ-29. Мне много раз приходилось отвечать на этот вопрос, а сейчас мне нужно это сделать на французском или на английском. Эти люди должны понять, что именно чувствует летчик при соприкосновении с творением конструкторов. К радиопрозрачному конусу подошел Кирилл и Белкин. Им тоже было интересно, что я сейчас скажу. «Позвольте, мадемуазель, вашу руку», — протянул я ладонь девушке. Еще несколько журналистов отошло назад, однако фотографировать меньше не стали. Журналистка осторожно дотронулась до моей руки, и я подвел ее к самолету. Аккуратно поднял ей руку и приложил к фюзеляжу. «Прикоснулись?» – спросил я, и девушка кивнула. Десятки людей днями и ночами создавали эскиз этой машины в душных кабинетах и лабораториях. Затем сотни людей строили этот самолет, тщательно проверяя его узлы и части. Это длилось недели и месяцы. Девушка, не отрывая руку, внимательно слушала меня. Все журналисты подошли вплотную, чтобы не упустить ни единого слова. «А теперь представьте, как эта многотонная машина оживает. Все больше и больше с каждой секундой после запуска двигателей. Затем летчик начинает выруливать, а техник или инженер провожают его в полет, похлопав по консоли крыла». Я пару раз мягко ударил по крылу, но звук был отчетливо слышен. «Да, представляю». «И вот вы на полосе. Прибавляете обороты, и самолет начинает трясти. Сильнее и сильнее. Жизнь в нем разгорается все больше, и у вас нет возможности его больше удерживать. Он как зверь, который вот-вот сорвется с поводка». Журналистка даже прикрыла глаза, пытаясь представить весь процесс в голове. «Отпускайте тормоза, и самолет разгоняется по полосе. Быстрее и быстрее, он все тот же зверь. Но вот скорость подходит к нужной отметке, и отрыв!» Некоторые из представителей СМИ даже ахнули от неожиданности. Я посмотрел на Кирилла и Белкина. Они показывали мне поднятый вверх большой палец. «И что потом?» — открыла глаза девушка. «Вы летите. Отклоняете ручку управления влево, и самолет реагирует. Вы делаете развороты, виражи, перевороты и многое другое. Вы с ним будто одно целое, только вокруг вас безмятежность. Можете отпустить органы управления, и самолет будет жить своей жизнью. А возьметесь снова, он будет вас слушаться. И как верный друг, доверившийся вашим рукам, он ответит вам тем же. «Какие прекрасные слова», — тихо сказала девушка, чуть не обронив слезу. «Любите ваш летательный аппарат, и он обязательно ответит вам взаимностью», — подытожил я. Я не рассчитывал на бурную реакцию, но она случилась. Все журналисты убрали фотоаппараты и камеры, чтобы поаплодировать. Приятно, что люди меня поняли и прониклись любовью к небу. Но это было только начало. Я посмотрел на часы. Время моего вылета наступит через 25 минут. «Спасибо! А теперь обещанный пилотаж! Устраивайтесь поудобнее!» — объявил я. В назначенное время произвел запуск и начал выруливать. 088, полоса 25, правая!» — объявил мне французский руководитель полетами. «Понял вас!» Занял исполнительный старт. Жду, когда освободит полосу предыдущий выступающий. Им как раз был Хорнет. Организаторы хорошо придумали поставить нас в программе выступлений рядом. Отличная погода, многочисленные зрители нежатся на травке. По ощущениям, здесь собралось несколько десятков тысяч человек. О, почти как на футбольном стадионе. Маску закрепил, светофильтр опустил, параметры проверил и начал выводить обороты на максимал. Дал команду диспетчер. Переставил рычаг управления двигателями в положение «полный форсаж». Самолет затрясся еще сильнее. Для начала пускай все увидят укороченный взлет. Секундомер запустил и отпустил тормоза. Разгон по полосе всего несколько сотен метров. Резко задираю нос, и перед глазами только голубое небо. Полоса осталась позади, а в кресло тут же сильно вдавило. Высота 1000, и начинаю выполнять петлю. Слегка зацепил перистую облачность, но от этого хуже меня видно не будет. Вывожу из петли и сразу боевой разворот. Прохожу вдоль полосы, чтобы зрителям был слышен рев двигателя более отчетливо. Начало неплохое, но теперь пора показать кое-что особенное. Перекладываю ручку управления в другую сторону и выхожу в паре километров от полосы с обратным курсом. Высота на приборе 550 метров. Скорость установил 500 километров в час. Прошел торец полосы. Вот он, нужный момент для «Кобры». Ручку управления резко на себя. Скорость моментально упала, а перегрузка начала поддавливать на грудь и спину. Считаю про себя до 3 и толкаю ручку от себя. Проваливаюсь по высоте, но быстро восстанавливаю управление и выравниваю самолет. Чувствую, что получилось неплохо. Разворот и снова проход над полосой. Вот только теперь в перевернутом положении. Слегка повисаю на ремнях, но они плотно меня держат, не давая выпасть. Смотрю вниз, а там только поверхность ВПП. Пролетаю вперед и начинаю виражи. Один, второй и выхожу из разворота. Проход над полосой с каскадом бочек. Это так, чтобы зрители не скучали. Но пора их удивлять очередной фигурой. Захожу в центр полосы, включаю форсаж и разгоняю самолет, ручку управления на себя и начинаю набор с углом 80 градусов. Заданный угол набора подошел, форсаж выключил и постепенно убираю обороты. Звуки начинают потихоньку стихать. Фиксирую созданный угол. Это важно, иначе может произойти сваливание, а то и перевернутый штопор. Крены скольжения отсутствуют, скорость падает, падает. Ноль. Высота 1000 метров. Самолет начинает соскальзывать на хвост. Вот тот самый колокол. Ручку толкаю от себя и вывожу самолет из падения. Рычаг управления двигателями толкаю вперед до упора. Снова полный форсаж, чтобы резво пройти над зрителями. 0,88. 2 минуты до конца. Подсказал диспетчер. Смотрю на секундомер. Именно так и есть. Осталось выполнить необычный проход. Летать быстро могут все. А вот медленно не у каждого получится. Очередной разворот на аэродром и начинаю снижать скорость. Нос немного задран. Самолет тормозится и тормозится. Внутри все напряглось. Момент очень сложный. Приходится быть очень внимательным. Если какой-то отказ, времени среагировать очень мало. Полоса уже подо мной. Еле-еле получается удерживать самолет на столь малой скорости, но нужно держать, держать. Слабый удар слева. Странный звук, и начали падать обороты. Табло запуск левого двигателя загорелось. Начались толчки в разные стороны. Вот он и помпаж. Запас по высоте есть, а на одном двигателе этот самолет может и крутить маневры. Тут же ставлю рычаг правого двигателя в положении максимал, а ручку управления толкаю от себя. Надо разгонять самолет, пока он не свалился в правую сторону, а там люди. Нос резко опустил, но самолет продолжает снижаться. Надо держать прямо, чтобы он не ушел в сторону. Лучше пускай рухнет на край полосы. Скорость начала расти, но еще недостаточно. Высота 130, 110, есть еще секунда, и все, самолет управляется. Вывод! Миг слегка качнулся с крыла на крыло и вышел в горизонтальный полет. Делаю вдох и выдох. Запрашиваю посадку и немедленно сажусь на полосу. Касание, и быстро ее освобождаю. Осталось теперь только зарулить. Заруливаю на место и выключаюсь. Техники уже спешат к самолету и цепляют стремянку. Рядом с ними и белки, но ни одного журналиста. Фух, это хорошо. Поскольку если в воздухозаборник попала птица, могут быть видимые разрушения сопла двигателя. Сразу куча вопросов возникнет. Тут же направился к двигателю. На удивление, все хорошо. Есть повреждения, но они не снаружи. «Да, птица, чтоб ей неладно было». Указал один из техников на останки пернатого создания в сопле двигателя. «Ты ее в концовке поймал?» — спросил инженер по двигателям. Я утвердительно ответил и рассказал, как все мне виделось из кабины. Инженеры и техники были рады, что самолет удалось спасти, а Белкин был мрачен. «Плохо скрываете радость, товарищ генеральный», — сказал я, подойдя к Анатолию Ростиславовичу. «Не прельщает меня встречаться с начальством в виде Чубова». «А что, нам встречу уже назначили?» «Сначала чуть не отправил гражданским рейсом домой, потом хотел на поезд посадить. В итоге мы с тобой остаемся». «Так отлично же. Теперь ждем Олега и едем в гостиницу. Можно сегодня и отметить хороший вылет», — предложил я, потирая ладони, с которых еще не успел снять перчатки. «Олега ждем и едем. Вот только не в гостиницу».